Глава пятая. Ах, любовь, любовь. Гера. Только успел закинуть в рот кусок сёмги, как на мои плечи легли холодные ладони. «Привет, дорогой!» — раздался над ухом голос жены, и она поцеловала меня в щеку. Я поднял на нее взгляд и театрально удивился. «Поля?» Жена, нахмурив брови, взглянула на мою спину и провела рукой по рубашке. «О, кто-то весь вспотел», — сказала она и, сев напротив меня, улыбнулась. «Тяжелые трудовые будни?» «Вспотеешь тут», — проворчал про себя я. «Кто еще за 10 секунд сможет пробежать через весь зал с тарелками и занять единственный свободный столик?» Полина махнула рукой официанту, взяла салфетку и провела ей по моей щеке. «В помаде испачкала», — подмигнула она. К столику подошел официант, тот самый, что обслуживал нас с Любой. Парень сначала удивленно взглянул на меня, потом перевел взгляд на столик, за которым одиноко сидела Любаша. И только спустя пару секунд обратился к Поле. «Добрый день. Готовы сделать заказ?» Жена перечислила свои любимые блюда и, отпустив официанта, с тревогой взглянула на меня. «Что-то ты хмурый, Гер. Случилось чего?» «Случилось». Я грубо разрезал кусок рыбы и посмотрел на нее из-под лобья. «Не устала еще от своих проверок?» «Милый, ну почему сразу проверки?» — хохотнула она. «Я ехала в этот район к заказчице и решила, что ты не откажешься пообедать в моей компании», — пожала она плечами. Поля сняла с шеи шелковый шарфик и лукаво взглянула на меня. «Хочешь посмотреть на нее еще раз?» — неожиданно спросила она. «На кого?» — растерялся я. Сердце ухнуло в пятки, в горле резко пересохло. Неужели она заметила, как я косился на столик, за которым сидит Люба? Полина достала мобильник и показала фото готовой картины, которую выложила в Инстаграм. «Красиво получилось, правда?» «Фух, она про картину». Жена заговорила о том, сколько еще картин ей предстоит вышить, а я вдруг поймал себя на мысли. «А если Любе нечем заплатить за обед, так и будет сидеть тут до вечера?» «Поль, я отлучусь в туалет», — сообщил я и вышел из-за стола. У барной стойки выловил нашего официанта. Незаметно сунул ему 1000 и попросил включить в мой счет все блюда, которые принесли за столик Любы. «Дело сделано». Я вернулся на место и невольно взглянул на Любашу. Гордо выпрямив спину, она держала в руке фарфоровую чашку с капучино и грустно смотрела в окно. Вдруг внезапно улыбнулась, помахала кому-то рукой. «Кто там? Кому она машет?» Я вытянул шею. Любаша, наконец, удостоила меня взглядом. Посмотрела свысока, словно бросила мне вызов. Достала из сумочки зеркальце, обвела губы красной помадой, сняла очки и убрала их в футляр. «Чего это ты там задумала?» И тут мимо нашего столика буквально протанцевал Макаров. «О, Поля, привет!» — заметил он жену и обернулся на меня. «Андреич», — пожал он мне руку, — «приятного аппетита!» И направился к Любе. «Вот сукин сын!» — у меня аж давление подпрыгнуло. «О, у Димы появилась девушка!» — оглянулась на них жена. «Симпатичная!» Я только открыл рот, чтобы сказать, что она ему никакая не девушка, но резко остановил себя. Не знал, как Поле сказать, что вместо Эльзы Михайловны у меня новая молодая секретарша. А вот и идея назрела. «Ага, недавно вроде встречаются», — жуя ответил я. «Макаров попросил пристроить ее ко мне секретарем». «Секретарем?» — выгнула брови Полина. «А что, в других отделах нет свободных вакансий?» Я сдержанно отложил вилку, обтер губы салфеткой и пристально посмотрел на жену. «Не знаешь, как тебе угодить», — прогремел я. «Поль, я специально взял на эту должность девушку моего друга, а не кого-то со стороны. Так сказать, чтобы ты не переживала. Но нет же, смотрю, тебя и это не устраивает». «Почему же сразу не устраивает?» — пожала плечами она. «Наоборот. Просто переживаю, справится ли она. Мне кажется, ей будет далеко не до работы», — посмеялась Полина и кивнула на их столик. Макаров что-то шепнул Любе на ухо, а та заливисто рассмеялась на весь ресторан. Внутри меня разом все закипело. «О чем это они там шушукаются? И вообще, какого черта она ему улыбается?» Через полчаса, когда Поля наконец-то расправилась с обедом, мы вышли на улицу. «Ты сегодня допоздна?» — спросила она, садясь в машину. «Не думаю», — ответил я и нагнулся, чтобы поцеловать ее. «Вечером тебя ждет сюрприз». «Ммм, заинтригована. Жду не дождусь», — просияла Поля и в припудренном настроении тронулась с места. «Я тоже жду не дождусь, когда ты сядешь в самолет Москва-Сочи и хотя бы неделю перестанешь меня преследовать», — подумал я, глядя на удаляющийся белый кроссовер. Обернувшись на окно ресторана, сжала руки в кулаки. «Сидят они, как будто не на обеде в разгар рабочего дня, а на романтическом свидании. Свечей и цветов еще не хватает для полного счастья». Поднявшись в свой кабинет, сел в кресло и позвонил Макарову. «Где тебя черти носят?» — крикнул я. «У нас полсалона клиентов, а ты сидишь в ресторане и лясы точишь. Бегом сюда!» «Вот так-то», — победно улыбнулся я, скинув вызов. «А если будешь крутиться возле Любы, так и вовсе вылетишь из автосалона, как пробка». «Любовь, любовь, что же ты со мной делаешь?» — вздохнул я и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. Почему-то именно в этот момент вспомнил, как меня накрыло, когда к нам в банк устроилась Ира. Тогда я вмиг забыл, что женат. Девушка была молоденькой, худенькой, с очень милым личиком и красивой упругой грудью. А какой горячей она была в постели! Львица! Моя Полька на такие номера не способна. Да и вообще, если уж честно, то жена мало на что способна в постели. Ей, видите ли, романтику подавай. Свечи, музыка, ласки, поцелуйчики все эти нескончаемые. Никакой страсти, никакой. Скоро и вовсе перестанет меня заводить. Поля красивая, стройная, ухоженная женщина, но разные мы с ней. И взгляды на жизнь у нас тоже разные. Сидеть вечерами под сериалы и смотреть, как она вышивает картины? Ну, так себе развлечение, как два пенсионера, ей-богу. Жаль, я не сразу понял, что она мне не подходит. Хотя, нет, не жаль. Если б не она, то где бы я сейчас был? Правильно, сидел бы в банке и перебирал бумажки. А тут мне и зарплата, как у Бога, и должность. К таким, как Любаша, на кривой кобыле не подкатишь, верно? Верно. Так что все идет как надо. Главное, что теперь жена думает, что Люба — девушка Макарова и не станет выносить мне из-за нее мозг. Хоть на этом спасибо этому идиоту, обеспечил мне алиби. Только подумал про Макарова, как он нарисовался на пороге моего кабинета. «Ну и где целый полк покупателей?» — возмутился он и плюхнулся в кресло. «Разбежались, пока кое-кто просиживался в ресторане и заправлял свой бидон коктейлями». Я сердито взглянул на него. «Макаров, у нас обед с часу до двух. А сейчас сколько?» Димон взглянул на наручные часы. 15 минут третьего», — пожал он плечами. «Да ладно тебе, Герыч, мы же раньше...» «Раньше это было при Петровиче», — строго отрезал я. «А теперь будь добр соблюдать рабочий режим. Если не хочешь остаться без премии, конечно». «Все ясно», — вздохнул Макаров. Кто-то сегодня не в духе. С Полинкой поссорился. «С чего бы вдруг?» — фыркнул я. «У нас все в порядке». Макаров хитро улыбнулся и нагнулся ко мне через стол. «У меня, кажется, тоже кое с кем наклевывается», — шепнул он и кивнул на дверь. «Любаня такая классная! Хочу пригласить ее вечером на ужин». Кресло под моей задницей вмиг стало горячущим. Кровь закипела, лицо обожгло жаром. Видит Бог, я этого не хотел, но он меня вынудил. Уволю этого говнюка к чертовой матери. Но не сегодня. Сначала нужно найти причину. «Все, иди работай», — велел я. Как только дверь закрылась, я нервно побарабанил пальцами по столу. «Значит, на ужин он ее собирается пригласить». Что ж, боюсь, у нее на сегодняшний вечер будут другие планы. Быстро придумал, что соврать жене, и нажал на офисном телефоне кнопку. «Эльза Михайловна, передайте Стрельниковой из бухгалтерии, чтобы срочно зашла в мой кабинет»,